Глава 33. Последний ход в кровавой партии. Щелкнули тетивы арбалетов, и двое стражников, охранявших один из боковых входов в казармы, упали замертво. Двое бойцов и двое служек из ордена тут же подкатили к двери небольшую тачку с несколькими толстыми досками, гвоздями, молотками и брусом, которым собрались подпирать створки. Нам с Айлин тоже вручили небольшую тачку, взятую, похоже, у кого-то из разносчиков с городского рынка. Туда нагрузились дюжину плотно запечатанных горшков с горючей смесью и связку факелов. План был крайне простой. Подъезжаем к окну, закидываем в него горшок, следом же отправляем факел и бежим дальше. Звучало на первый взгляд просто, но дальше начинались подводные камни. Окна располагались довольно далеко друг от друга. Некоторые из них были закрыты ставнями, другие забраны решетками, и все находились на уровне второго этажа. Швырять придется довольно метко, поскольку количество горшков очень даже ограничено, а новых давать нам никто не собирался. Вторая проблема заключалась в том, что нам предстояло пройти почти четверть городского квартала без какого-либо сопровождения. Стражники и орденцы заняты удерживанием дверей, а остальные взяли на себя другие участки. Если что-то случится, патруль по дороге или просто парочка пьяных стражников, единственное, на что я могу рассчитывать, это мой меч. «Пошли!» – кивнул я Айлен, доставая клинок из-за пояса. «Времени в обрез!» «А это?» – девушка указала на тележку. «Кто потащит?» «Ты?» – равнодушно пожал плечами я, направляясь дальше по улице. «Ты?» – она сжала кулаки и снова покраснела от злости. «Ты совсем офигел? Ты мужик, в конце концов!» «Дура! Клиническая! Нашла, блядь, время, когда права качать!» «Сука, ну вот за что ее Ансельм со мной поставил? Нет уж, чтоб такой херни больше не происходило, в будущем, похоже, мне придется переговорить с ним с глазу на глаз». «Вот именно», — не поворачиваясь к ней, сплюнул я. «Хочешь поменяться? Я с удовольствием повожу за тебя тачку, пока ты отмахиваешься мечом от нескольких ублюдков сразу. Нет? Тогда хватит пиздеть, пошли работать». Мозгов не спорить у нее на этот раз хватило. Что-то прошипев себе под нос, девушка ухватилась за толстые деревянные ручки, с трудом приподняла зад тачки и начала толкать ее вперед, стуча деревянным колесом по растрескавшимся камням старой мостовой. Я шел чуть впереди, то и дело поглядывая в сторону проулков, примыкающих к небольшой площади вокруг казарм. Туда вполне могли отправиться подвыпившие головорезы в поисках легкодоступных баб. Первое окно располагалось совсем недалеко. Вернее, даже не окно, а по большому счету самая настоящая бойница. Все здание напоминало небольшую крепость, пусть и роль стен тут играли построенные вплотную друг к другу дома. «Ну?» – уставилась на меня девушка. «Дальше что? Как факел-то поджигать?» «Известно как», – хмыкнул я, откладывая меч на тележку и снимая латные перчатки. «В них работать все же чертовски неудобно. Кремнем и кресалом». «Это вот эти странные штучки?» – девушка указала на сплющенную металлическую подкову с закрученными в кольца концами и довольно крупный серый камень. «Да, эти странные штучки», – устало выдохнул я, беря выше обозначенные предметы в руки. По правде говоря, раньше пользоваться мне ими не доводилось. Нет, конечно, представления, как ими пользоваться, было, но одно дело знать, а другое уметь. Искры выбились с первого удара, но упали они не на факел, а на камни мостовой неподалеку. Дерьмо. Если мы будем так возиться, то ублюдки успеют 10 раз тревогу поднять. Еще удар. Часть искры упала на смоченную маслом тряпку. Вот только эта зараза не загорелась. Слишком мало попало. Надо держать ниже. Еще разок. Сноп искр ударил прямо в навершие факела. На нем появился крохотный огонек. Лишь на миг. А спустя пару секунд пламя охватило всю тряпку, обдав мое лицо жаром. Отпрянув, я схватил с земли факел и тут же взял второй из повозки, чтобы поджечь от первого. Девушка же внимательно наблюдала за мной, ничего не предпринимая. «Кидай горшок, чё стоишь?» – скомандовал я. «Чем дольше возимся, тем больше шансы, что нас...» «Пожар! Пожар!» – донёсся крик откуда-то со внутреннего двора. Почти сразу начал звонить колокол, поднимающий солдат по тревоге. «Дерьмо! А мы ведь ещё даже не начали!» Девушка схватила горшок, размахнулась и швырнула его в окно. Глиняная посудина врезалась в стену буквально в паре ладоней от проема, разбрызгав содержимое по камням. Зараза! Не говоря ни слова, я сунул в руки девушки оба факела, схватил горшок, размахнулся и со всей силы швырнул его. На этот раз получилось лучше. Он ударился о торец окна, расплескавшись внутрь комнаты. Почти сразу за ним в окно полетел горящий факел. Девушка быстро сообразила, что нужно делать. «Бегом к следующему!» — крикнул я, хватая меч и устремляясь вперед. Сзади грохотала тележкой Айрин. Теперь ей было совсем не до споров. Следующая бойница располагалась метрах в 15 от первой, но в отличие от нее она уже была забрана кованой решеткой. С факелом тут будут проблемы. Все-таки Ансельм Далмаху запретил нам пользоваться магией. Горшок с грохотом разбился о железные прутья, расплескав бесцветное содержимое по подоконнику и внутренностям комнаты. Я щелкнул пальцами, и спустя несколько мгновений из окна вырвался столб пламени, опалив деревянные балки, поддерживавшие крышу. «Вы, сука, что творите?» Крик раздался внезапно, заставив меня обернуться. Из проулка выбежали четверо волчьих головорезов. Их слегка пошатывало от выпитого, но на ногах они стояли довольно крепко и оружие из рук не выпускали. Зараза, началось, блядь! «Поджигатели, сука, бей их!» — крикнул второй, и ублюдки сорвались с места. Правая рука поудобнее перехватила рукоятку меча, левая метнулась к кинжалу. Брони как таковой на ублюдках не было, только нательные рубахи и простые штаны. Лишь на одном была стёганка и некое подобие подшлемника, который он по какой-то причине забыл снять. Первый урод был уже в паре шагов от меня, когда я рванулся ему навстречу. Взмах мечом... Ублюдок умудряется перехватить его рукоятью своей двуручной гвизармы, но вот на кинжал у него не остается ни времени, ни свободных рук. Длинное трехгранное лезвие продирается сквозь плоть живота, как разогретый нож сквозь подтаявшее масло. Враг на мгновение опускает удивленный и испуганный взгляд. Затем я выдираю клинок и с силой толкаю его на его же товарищей, внося в их ряды сумятицу. Один из нападавших пытается отпихнуть раненого, но терпит неудачу и падает вместе с ним. Двое других пытаются обойти меня с двух сторон. Несмотря на спиртное, голова у них еще умудряется соображать, но вот ноги стоят на земле крайне неуверенно. Этим и воспользуемся. Шаг вперед, выпад, широкий рубящий удар рвет на его груди рубаху, режет кожу и плоть, оставляя глубокий порез. Враг пытается отмахнуться, второй уже наседает сзади. Рывок в сторону, шаг, другой, третий. Ублюдки сталкиваются почти нос к носу, один хватается рукой за грудь, тяжело дышит и шатается, едва ли не падая. Второй поворачивается ко мне и делает неуверенный шаг вперед. Третий уже почти выбрался из-под раненого товарища. Надо быстрее с этим заканчивать. Легонько подбрасываю кинжал, перехватывая его за лезвие и коротким резким движением бросаю его прямо в лоб наступающему головорезу. Удар. Враг неловко покачивается, а с рассеченного рукояткой лба начинает течь кровь. Зараза, над бросками надо еще поработать. Два шага вперед, удар, лезвие кацбальгера легко прорубается сквозь рубаху и вспарывает ублюдку брюха. Разрез раскрывается, и наружу тут же вместе с темной горячей кровью вываливаются кишки ублюдка. Его фальшон падает на землю, и он обеими руками хватается за живот, пытаясь запихнуть свои потроха обратно. Тщетно, он уже не жилец. Шаг вперед к тому, которому я располосовал грудь. Он одной рукой пытается отмахнуться, другой продолжает стягивать края раны. Удар, сталь звенит о сталь, спатион, короткий прямой меч, вылетает из его ослабевших пальцев. Выпад, кончик кацбальгера пробивает роду глаз, кость, скрывающуюся за ним, и входит глубоко в череп. Рывок назад, обмякшее, мелко подергивающееся тело падает к моим ногам, щедро обдавая меня с ног до головы брызгами крови. Последнему уроду, наконец, удается встать. Пошатываясь и кашляя, он удивленно смотрит на изрубленные тела своих товарищей, затем переводит испуганный взгляд на меня. Мои губы невольно искривляются в хищном оскале. Я наклоняюсь и подбираю с земли кинжал. Урод понимает мой намек правильно, разворачивается и со всей доступной его пьяной тушке скоростью ковыляет к проулку, из которого не так давно выбежала их четверка. Ну что, попытка номер два? Перехватываю кинжал за лезвие и замахиваюсь. Бросок. Сталь со свистом рассекает воздух. Удар. Лезвие пробивает стеганку и входит уроду под лопатку почти по самую рукоятку. Он делает еще несколько шагов и падает на мостовую, скребя пальцами по камням и пытаясь уползти. «Нет уж, дружок, не сегодня!» Я подбежал к ублюдку и немедленно, мгновение, одним ударом меча перебил тому хребет. Брызнула кровь, а на шее появилась широкая кровоточащая рана, из которой торчали осколки разрубленных позвонков. Вытащил кинжал и рванул обратно к тележке. Айлин так и не сдвинулась с места, лишь ошарашенно смотрела на меня, открыв рот. Зрелище, конечно, должно быть то еще. Вот только времени у нас было мало. С одной стороны казарм в небо уже вовсю поднимались столбы жирного черного дыма. Отчаянно звенели колокола, кричали горящие заживо люди, и среди всей этой вакханалии изредка раздавались команды набравшихся командиров. «Не стой столбом!» — рявкнул я, подбегая к ней и бросая меч в тачку, выхватывая у нее ручки и наваливаясь на тележку всем весом к следующему окну. Тележка оказалась на удивление тяжелой. Понятно, почему Айлин с ней так долго возилась. Деревянное колесо крутилось крайне неохотно, отчаянно скрипя и то и дело, норовя вильнуть куда-то в сторону. Спустя невероятно долгих полминуты мы, наконец, дотащились до следующего окна. За это время я успел взмокнуть, но тележку так и не отпустил. «Давай!» – окрикнул я девушку. Та не стала медлить, схватила горшок и со всей силы зашвырнула его в окно. Посудина ударилась в полуоткрытые ставни, расплескав по ним свое содержимое. Часть попала и внутрь комнаты. Внезапно ставни распахнулись, и в окошке блеснул наконечник стрелы. Хлопнула тетива арбалета, и черный тяжелый болт вонзился в борт тачки, расщепив одну из досок. Тут же вслед за горшком полетел факел. Он ударился о ставню и остался лежать на подоконнике, но ревущее пламя почти моментально распространилось по комнате, охватив и стрелка. Раздался отчаянный крик, и второй болт просвистел высоко над нашими головами. Из окна вырывался огонь, опаливший старые, рассохшиеся балки, державшие черепичную крышу, которая уже начинала понемногу проседать вовнутрь. Следующее окно располагалось прямо над одной из боковых дверей, которую подпирали двое бойцов ордена, не давая беснующейся внутри толпе выбраться наружу. Судя по тяжелым ударам, то и дело сотрясающим створку и треску ломающегося дерева с той стороны, ее уже вовсю рубили топорами. Горшок попал точнёхонько в цель, залетев прямо в черный проем бойницы, разбившись уже где-то в глубине комнаты. Факел отправился следом. Громыхнул взрыв, посыпались камни, полетела в разные стороны битая черепица. Из образовавшейся дыры тут же показались языки пламени вместе с клубами жирного черного дыма. С той стороны двери послышались отчаянные крики, а удары на несколько мгновений усилились настолько, что дверь начала подаваться вместе с досками и брусом, которым ее подперли. Затем послышался кашель и слабые, едва различимые стоны. Следом пришла тишина. Ублюдки задохнулись, так и не сумев выбраться на улицу. «Давайте вперед!» — крикнул один из бойцов ордена. «Мы прикроем тылы!» Уговаривать нас было не нужно. Я подхватил тачку и изо всех оставшихся сил поволок ее к следующему окну. Половина пути уже была пройдена, даже немного больше. Огонь сам потихоньку начинал расползаться по зданиям казарм, постепенно охватывая весь квартал. Внутри метались сотни перепуганных людей, запертых один на один с бушующим пламенем. Один из таких умудрился выбраться на крышу и спрыгнуть вниз прямо перед нами. Он тут же переломал себе ноги, осколок кости порвал левую штанину, обнажив открытую рану, из которой на землю текла темно-алая густая кровь. Останавливаться, чтобы добить его, мы не стали. Говнюк сдохнет сам, либо от потери крови, либо от заражения и гангрены. С такими ранами ему далеко не уйти. Обогнули его по дуге и свернули за угол. Свернули, чтобы нос к носу столкнуться с дюжиной бойцов, каким-то образом сумевших выбраться из охваченного огнем здания. Они тяжело дышали, на некоторых опалилась и все еще дымилась одежда, другие не успели схватить свое оружие и выбежали на улицу с голыми руками. Но 12 человек мне все равно не одолеть, как бы я того ни хотел. На мгновение мы встали как вкопанные. Враги тоже. Нас разделило метров 20, может чуть больше. Долго медлить они не стали. Перехватив оружие поудобнее, рванули к нам. Я потянулся к мечу. Если уж и подыхать, то хоть с оружием в руках. Но тут Айлин неожиданно метнулась к повозке, схватила один из горшков и метнула в нападающих. Следом за посудиной тут же полетела огненная стрела. Раздался взрыв. Толпу обдало ошметками густой бордово-коричневой горящей смеси. Она моментально прожгла нательные рубахи и прилипла к коже ублюдков. Раздались отчаянные крики. Люди начали падать на землю, пытаясь сбить охватившее их пламя. У одного кусок горящей смеси попал на лицо. Он отчаянно завыл, хватаясь руками за голову. Кожа на его пальцах тут же обуглилась и почернела, намертво прилипнув к пылающей плоти. Айлин сделала неуверенный шаг назад и покачнулась. Магия второй ступени все еще давалась ей с большим трудом. Я бросил повозку, подскочил к ней и обхватил за плечи и талию, не давая ей упасть на землю. Из носа, по заметно побледневшей коже, протянулась тонкая струйка крови. «Похоже, с Девалоном Ансельму придется справляться самому». Айлин вряд ли сможет еще что-нибудь наколдовать, а я просто не знаю нужных заклинаний. Но, тем не менее, девушка только что спасла наши жизни. «Молодец!» — кивнул я ей, встряхнул за плечи. «Но некогда отдыхать. Нам надо пройти еще три окна. Ты как, сможешь идти?» «Да!» — с трудом выдавила из себя девушка, вытерев кровь с лица. «Надеюсь, больше не придется так колдовать». «Ага». Согласился я, отпустил ее и снова схватился за тачку. Враги уже перестали орать и дергаться. Их обугленные тела скорчились на мостовой. Некоторые еще шевелились и слабо стонали. Добивать их времени не было. Подохнут сами, если повезет. А если нет, останутся живы. Зараза, не хотел бы я жить с такими ранами. До следующего окна добрались без каких-либо проблем. Оно вновь было забрано металлической решеткой, так что пришлось обходиться без факела. Горшок разбился, пальцы щелкнули, и в комнате загудело жадное, пожирающее все пламя. Мы уже собирались было направиться дальше, но внезапный окрик сзади немножко охладил наше рвение. «Генри, Айлин!» — голос принадлежал Ансельму. «Сворачиваемся! Больше мы тут ничего сделать не можем!» Он был прав. Казармы пылали. Гудело рвущееся вверх пламя, в небо поднимались черные столбы густого жирного дыма, с треском и грохотом то тут, то там обрушалась кровля, орали и выли горящие заживо люди. Что-то еще тут делать смысла не было. Огонь завершит все за нас. Вот только в душе после всего произошедшего осталось какое-то совсем уж поганое чувство. Похоже, сражаясь с одними упырями, мы потихоньку сами превратились в чудовищ, куда более страшных и смертоносных, чем те, с кем мы боролись. То, что мы сегодня совершили, впору было сравнивать с поведением нацистов на оккупированных советских территориях. Те упыри тоже любили загонять людей в сараи, заколачивать их досками и поджигать, а мы сегодня повторили их подвиг, только с большим размахом. Дерьмо. Ладно, не раскисать. Мы на войне, а на войне либо ты, либо тебя. Других вариантов нет. И я все-таки хочу пожить еще. Не просирать шанс, дарованный мне судьбой, значит, это только одно. Умереть придется моим врагам. Отряд слегка поредел. Не хватало двух стражников и четырех бойцов ордена. Похоже, они тоже натолкнулись на вражеские патрули, или кому-то из головорезов все-таки удалось выбраться из охваченных огнем казарм. Но, как бы то ни было, дело было сделано. Остался лишь один, последний ход в этой кровавой партии, и он остался за нами.